21. Русские войска проходили через Москву с 2 часов ночи и до 2 часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых. Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском. В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой... По какому-то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково-приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей. Одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо, с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы, их было мало, как потерянные ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда-то выносили свои товары. На площади у гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат-грабителей не как прежде сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами по лавкам и проходам виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. 2 офицера, один в шарфе по мундиру на худой темно-серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем-то говорили. 3-й офицер подскакал к ним. «Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что ж, это ни на что не похоже. Половина людей разбежалась». «Ты куда? Вы куда?» — крикнул он на 3 пехотных солдат, которые без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. «Стой, канальи!» «Да, вот извольте их собрать», — отвечал другой офицер. «Их не соберешь. Надо идти скорее, чтобы последние не ушли. Вот и все». «Как же идти? Там стали». Сперлись и на мосту, и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались. «Да подите же туда! Гонишь их вон!» — крикнул старший офицер. Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе подарки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру. «Ваше благородие», — сказал он, — «сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием. Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть 2 куска с нашим удовольствием, потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой. Пожалуйте, караул что ли бы приставили, хоть запереть дали бы». Несколько купцов столпилось около офицера. «Попусту брехать-то», — сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. «Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо». И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру. «Тебе, Иван Сидорович, хорошо говорить», — сердито заговорил 1-й купец. «Вы пожалуйте, ваше благородие». «Что говорить?» — крикнул худощавый. «У меня тут в 3 лавках на 100 000 товару. Разве убережешь, когда войско ушло? Эх, народ! Божью власть не руками скласть!» «Пожалуйте, ваше благородие», — говорил 1-й купец, кланясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность. «Да мне что за дело?» — крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства. И в то время, как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой. Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке, но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту. И офицер выбежал на площадь. «Что такое? Что такое?» — спрашивал он. Но товарищ его уже скакал по направлению к крикам мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком, сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли от того, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудие с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.